Глава 37. На протяжении всего следующего месяца Ванесса почти не видела матери. Она проводила все время с няней и дядей Тедди, а мать приходила домой в 7, 8 или 9 вечера, слишком усталая, чтобы есть, разговаривать или двигаться. Обычно она принимала горячую ванну, а иногда сразу же отправлялась спать. Тедди сам был ужасно занят в госпитале, проводя ежедневно по 5-6 часов в операционной, и каждое утро ему приходилось вставать в 4 часа. Но, тем не менее, он находил время помогать Цирине. Это было самое меньшее, что он мог сделать, чтобы хоть как-то уравновесить поползновение матери уничтожить Цирину. Но Маргарет не предпринимала ничего такого, что дало бы основание Доротее Кер привлечь ее к судебной ответственности. Тем не менее, где бы ей ни представилась возможность, она всячески порочила Сирину. Она даже пустила утку, что Сирина никакая не принцесса, а горничная из Рима, которая скребла полы во дворце, что якобы и позволило ей претендовать на титул. Она, разумеется, забыла упомянуть, что этот дворец прежде принадлежал родителям Сирины. Сирине казалось бесполезным оправдываться и объяснять истинное положение вещей. Кроме того, она была слишком сильно занята, чтобы придавать этому значение. Каждый вечер, возвращаясь домой, она буквально валилась с ног от усталости. За 2 месяца она похудела на 14 фунтов от изнурительного труда и беспокойства. Но фотографии, которые делали в эти дни, были самыми потрясающими изо всех, которые когда-либо видел Тедди. Сирина становилась все красивее и красивее и набиралась опыта с каждой новой работой. С трудом верилось, что до этого она не проработала многие годы в Нью-Йорке, Париже или Лондоне. Ничто в ней не выдавало новичка. Она отлично справлялась со своей работой и работала очень упорно. Даже Доротея Кер признала, что принцесса – настоящий профессионал. Теперь весь город знал ее по титулу, и с самого первого мгновения никто не ставил под сомнение назначенную ею цену. Сирина уже скопила довольно приличную сумму и была очень довольна тем, что смогла оплатить учебу Ванессы в одной замечательной небольшой частной школе на 95-й авеню. Там преподавали в европейском стиле, и все уроки велись на французском. Через 2 месяца Ванесса говорила на 2 языках, и Сирина вспомнила, что когда-то она хотела научить ее итальянскому, но теперь у нее не было времени, она слишком много работала. Тедди просто обожал ее. «Ну, знаменитая дама, как вам нравится быть самой популярной моделью Нью-Йорка?» «Не знаю», — Сирина улыбнулась, присаживаясь рядом с Тедди и держа в руках газету. «Я слишком выматываюсь, чтобы хоть что-то чувствовать». Затем, взглянув на него с укоряющей улыбкой, добавила: «Это все по твоей вине, Тедди». «Нет, это все от того, что ты такая уродина». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. В глазах вспыхнул интерес. «Ты с кем-нибудь встречаешься?» Он впервые задал ей подобный вопрос. Ей стало любопытно, почему он интересуется этим, но она предпочла не выяснять. «У меня просто нет времени». Затем Сирина решила быть откровенной с ним до конца. В конце концов, он ее лучший друг. «Но мне бы очень хотелось. Мне кажется, я, наконец, готова. А что, у тебя есть кто-то на примете?» «По правде говоря, да», — ответил он, невероятно застеснявшись. «У меня есть друг, который умоляет меня познакомить его с тобой. Если бы у врачей были шкафчики, то свой он наверняка заклеил бы твоими фотографиями». Сирина рассмеялась, представив себе эту картину. «Он хороший?» В последнее время ей хотелось встретиться с мужчиной. Потребовалось 4 года, чтобы свыкнуться с потерей Брэда, а теперь все так резко изменилось. В Сан-Франциско ее жизнь была целиком заполнена им, воспоминаниями о нем, но здесь, в Нью-Йорке, все обстояло совершенно иным образом. «Он мне понравится?» «Может быть. Он разведен. Может показаться тебе слишком тихим?» Сирина рассмеялась. «Хочешь сказать, что я слишком шумная?» «Нет», — он по-братски улыбнулся ей. «Но ты становишься чертовски популярной, девочка. Может быть, тебе захочется отыскать кого-нибудь поярче?» «Я действительно так сильно изменилась?» Эта мысль поразила Сирину. Брэд вовсе не был ярким, он был любящим, цельным и сильным. Этого же ей хотелось и сейчас, но, с другой стороны, она уже не та девушка, на которой женился Брэд. Тогда ей было всего лишь 19, и все это, казалось, происходило вечность назад. В те послевоенные годы она полностью зависела от него. Теперь она ни от кого больше не зависела, за исключением, может быть, совершенно особенным и успокаивающим образом от Тедди. «Почему бы тебе не организовать обед с твоим другом?» Сирина явно заинтересовалась, и именно в этом Тедди заметил самые разительные перемены, происшедшие в ней. 6 месяцев назад она мгновенно бы отказалась. Однако обед так и не состоялся. Расписание съемок Сирины нельзя было переделать. У нее действительно не было времени для обеда с другом Тедди. Безуспешно попробовав несколько раз устроить встречу, Тедди наконец отказался от этой затеи, сам не понимая, почему он это сделал, и все еще испытывая беспокойство по поводу глубины и силы собственных чувств к ней. В агентстве Сирина работала буквально на износ. Даже Ванесса частенько жаловалась по этому поводу. «Я теперь уже больше не увижу тебя, мамочка». Но на ее 7-летие Сирина отменила все съемки и повела дочь и 4 ее друзей в цирк. Это стало таким огромным событием, что Ванесса простила ей хаос нескольких последних месяцев. Однако после Рождества мало что изменилось. На празднике у Сирины остался буквально один день, который она провела с Ванессой и Тедди, а на следующее утро уже работала в студии Энди Моргана, снимаясь в мехах и купальных костюмах. Через 2 недели ей пришлось отправиться сниматься на Палм-Бич, затем на Ямайку, а вернувшись в Нью-Йорк, поехала потом в Чикаго. Каждый раз Сирина умудрялась захватить с собой в поездку Ванессу, что нарушало ритм учебы дочери, но она каждый вечер сама занималась с Ванессой после работы. Этим занятием с дочерью Сирина предавалась с радостью и увлеченностью, оправдываясь таким образом и компенсируя свою занятость на работе. К следующему лету Кер подняла ставку Сирины до $200 в час. О принцессе заговорили не только в Нью-Йорке, она стала заветной мечтой каждого фотографа страны. Доротея Кер внимательно следила за карьерой Сирины и железной рукой контролировала каждый ее шаг, что очень радовало Сирину. Она высоко ценила помощь этой опытной и умудренной женщины. И вскоре они стали подругами. Они редко общались вне работы, но часто и подолгу беседовали в кабинете Доротеи, и советы, которые та давала Сирине, всегда оказывались ценными. В частности, в отношении Маргарет Фуллертон, которая на какое-то время перестала представлять собой проблему. Сирина пользовалась такой популярностью, что злопыхательства Маргарет не давали никакого результата. Доротея искренне радовалась за Сирину. «Надеюсь, тебе нравится то, чем ты занимаешься, Сирина. Ты в прекрасной форме, на тебя есть спрос, но учти, это не вечно. Ты заработала кучу денег, вложи их в дело, сделай с ними что-нибудь разумное». Доротея в свое время основала собственное агентство, но у Сирины не было таких амбиций. «Пойми, все это временное, сейчас твой час, затем наступит очередь другой». Доротея с самого начала удивлялась тому, как Сирина справлялась с делами. Она оказалась умной девушкой с головой и не делала глупости. Упорно работала, затем шла домой, и никто не знал, чем она там занималась. Доротея до смерти устала от моделей, доставлявших ей кучу неприятностей. Они то напивались и попадали в полицию, то покупали спортивные машины и разбивали их, то путались с плейбоями, а затем пытались покончить с собой, причем делали это так, чтобы максимально привлечь внимание к собственной персоне. Заканчивали они, как правило, одинаково, неизбежно терпели неудачу. Сирина на них не походила. Она шла домой к своей маленькой дочери. В ее жизни практически не было мужчин, а крайне редкие встречи с ними на приемах не представляли собой ничего серьезного. Стояло лето. Сирина уже год прожила в Нью-Йорке. Она настолько была загружена работой, что у нее едва находилось время, чтобы побыть хоть минутку с Тедди. К счастью для нее, Ванесса отправилась в летний лагерь на 2 месяца. К середине августа Сирину завалили заказами буквально на каждый день. Она взмолилась о пощаде и попросила Доротею не набирать столько заказов. Ей, как воздух, требовался пусть небольшой, но отдых. Отдыхать она решила последнюю неделю до возвращения Ванессы. «Неужели нельзя отложить все хотя бы на пару недель?» Сирина умоляюще взглянула на Доротею. Доротея просмотрела список заявок и, понимающе улыбнулась. «Тебе здорово везет, Сирина. Ты только посмотри». Она протянула список Сирине. Та покачала головой и со стоном рухнула в кресло. На ней была льняная юбка белого цвета, накидка в легкую красно-белую полоску, красные сандалии, а одну руку почти полностью унизывали чередующиеся красные и белые браслеты. Сирина выглядела такой свежей, светловолосой, молодой, ухоженной до совершенства. Не составляло большого труда понять, почему половина фотографов в городе хотела работать только с ней, не говоря о десятках других из Италии, Франции и Японии. «Знаешь, я почти завидую тебе», — проговорила Доротея. «Мне нравится думать, что и у меня было так же, только навряд ли». «С другой стороны», — она опять улыбнулась, — «тебе помогает агентство, которое гораздо лучше, с которым сотрудничала я в свое время». Сирина рассмеялась и провела рукой по волосам. «Скажи, сможешь устроить мне перерыв на пару недель? Мне это действительно нужно. Я не отдыхала целый год». Тедди несколькими днями раньше уехал в Ньюпорт, и Сирина завидовала ему белой завистью, думая, как он теперь отдыхает на морском побережье. Он предложил свозить ее на мыс. Но с того самого момента, как Ванесса уехала в летний лагерь, Сирина работала с двойной нагрузкой, и у нее не было никакой возможности передохнуть. Теперь, по крайней мере, может быть, ей удастся выкроить хоть какое-то время для себя, и можно будет съездить в Хэмптон или остаться здесь, в городе, и позволить себе самую огромную из всех вообразимых роскошей – просто поваляться несколько дней в постели. «Посмотрим, что можно сделать». Доротея задумалась над списком заявок. «Единственный изо всех, кому мне действительно неудобно отказать, это Василий Арбас». «Кто он такой?» «Как, ты не знаешь?» Доротея удивилась. «С какой стати? Англичане считают его своим Энди Морганом. Он наполовину англичанин, наполовину грек. Совершенно сумасшедший, но...» Она опять задумалась. «Его работы просто бесподобны. Он столь же хорош, как Энди?» За год, проведенный в Нью-Йорке, Сирина узнала почти всех фотографов, и Энди Морган стал ее другом. Изредка они встречались за ленчем в студии, а когда работали вместе, то после съемок нередко часами оставались и беседовали о работе. В их отношениях отсутствовало физическое влечение, он ей нравился, но нравился как друг, как коллега по ремеслу. Доротея продолжала раздумывать. «Не знаю, но он ужасно хорош, у него другой стиль». «Сама увидишь». «Мне придется с ним работать?» Сирина встревожилась. «У нас нет выбора, дорогая. Он оплатил на тебя заявку 3 месяца назад. Заказ был сделан из Лондона для съемок, которые он собирался проводить здесь. Он приезжает в Америку на несколько недель уладить кое-какие дела, а затем возвращается в Англию. Слышала, будто у него там дом. Другой дом в Афинах, квартира в Париже и вилла на юге Франции. Он только разъезжает или еще и работает?» По совершенно непонятной причине само его имя встревожило Сирину. Что-то в нем показалось ей испорченным. Она уже встречала несколько человек подобного склада. Международные плейбои, прячущиеся за фотокамеру, только лишь для того, чтобы с ее помощью знакомиться с девушками. Этого Сирине не требовалось. Похоже, Василий Арбас не ее поле ягодка. Доротея взглянула на Сирину сквозь очки. «Почему бы не дать ему шанс?» Затем добавила намеренно подчеркнуто, как фотографу, разумеется, а не как мужчине. Он обворожителен, как черт, но лучше с ним не связываться, это я так, к слову. Доротея улыбнулась удивленной Сирине. «Наверное, меня считают ледяной недотрогой», — усмехнулась Сирина, но Доротея лишь покачала головой. «Нет, не думаю. Полагаю, большинство парней знают, что ты не флиртуешь на работе, поэтому работать с тобой гораздо легче». «Во всяком случае, я так думаю. Поэтому они не питают никаких иллюзий, только лишь исключительно профессиональный интерес». «Что ж, позабочусь, чтобы и этот Арбас понял это». Доротея не смогла удержаться от улыбки. «С ним, должна признать, у тебя, вероятно, возникнут хлопоты». «О!» — Сирина выгнула аристократическую бровь. «У нее никогда не возникало никаких проблем с теми, с кем работала. Она умела не доводить до осложнений». Увидишь сама, он просто большой очаровательный ребенок. Потрясающе. Я умираю от усталости, хочу в отпуск, а ты заставляешь меня потеть на плейбоя, похожего на малое дитя. Доротея задумалась. Сирина, сама того не подозревая, дала очень точную характеристику Василию. Действительно, именно таким он и был. Плейбой, похожий на дитя. «Во всяком случае, посмотри, что можно сделать. Если ты не откажешь ему, — сказала Сирина, — то я это сделаю сама». «Пусть он поскорее заканчивает свою работу, тогда у меня будет возможность выбраться из города и отдохнуть, пока никого нет дома». До приезда Ванессы из лагеря оставалось 2 недели. К тому же сроку возвращался и Тедди из Ньюпорта. «Сделаю все возможное», — пообещала Доротея. На следующее утро она позвонила Сирине и сообщила, что перенесла все, кроме Василия Арбаса, и что он ждет ее в своей студии в 14:30. «Сколько времени он собирается снимать?» «Рассчитывает управиться 2 дня. «Хорошо», — Сирина вздохнула. 2 днями придется пожертвовать. После этого можно будет закатиться куда-нибудь и расслабиться. Разумеется, она не сможет поехать к Тедди в Ньюпорт из-за его матери. Но, собственно говоря, дело не в этом. Сирина знала, что жизнь Тедди в Ньюпорте представляла собой марафон из званых вечеров и обедов, а ей хотелось просто отдохнуть. Более того, она не собиралась даже причесываться. Сирина записала адрес студии, которой пользовался Арбас, проверила, все ли захватила с собой, косметику, лак для волос, набор расчесок, 4 пары обуви, купальник, несколько шорт, разноцветные чулки, 3 различных бюстгальтера, несколько простых украшений. Когда отправляешься на работу, никогда не знаешь, что может понадобиться. По указанному адресу она явилась точно в 14:30. Ее встретил и проводил в студию помощник Василия, очень симпатичный молодой человек. Парень говорил по-английски с акцентом. У него были темные волосы и оливковая кожа, большие черные глаза и какой-то детский облик. Сирина предположила, что он грек. «Я видел очень много твоих работ, Сирина». Он глядел на нее с восхищением. «Они очень нравятся Василию». «Спасибо». Она улыбнулась ему, пытаясь догадаться, сколько ему лет. Выглядел он лет на 19, и в свои 28 она чувствовала себя его бабушкой. «Как насчет кофе?» «Спасибо. Мне нужно гримироваться?» Ей также хотелось узнать, как им нужно, чтобы она уложила волосы, но черноглазый молодой человек отрицательно покачал головой. «Просто отдохни. Сегодня мы не будем снимать. Василий хочет познакомиться с тобой». «Это за $200 в час?» «Неужели он платит такие деньги лишь за то, чтобы познакомиться с нею?» Сирина слегка удивилась. «Когда же мы начнем работать?» «Завтра, послезавтра, когда Василий будет готов». «О, Господи Иисусе!» Она увидела, как отпуск летит коту под хвост, если он и дальше будет так знакомиться. «Он всегда так поступает?» Сирине это показалось глупостью. «Если есть работа, ее нужно делать. Ей хотелось сделать свое дело и отправиться домой». «Иногда». Когда клиент серьезный, а модель новая, Василию очень важно узнать свою модель. «О, неужели?» В голосе Сирины прозвучало напряжение, и ей не хотелось, чтобы он его заметил. Она пришла сюда не для того, чтобы развлекать Василия. Она пришла работать, позировать перед камерой, только и всего. Но едва она начала объяснять это помощнику, как ощутила за спиной чье-то присутствие. Резко повернувшись, она увидела перед собой мужчину, уставившегося ей в глаза с такой магнетической силой, что у нее перехватило дух. Он стоял очень близко, и все в нем было поразительным. Волосы его сияли, словно высеченные из оникса. Глаза блестели, будто черные кристаллы. В них сверкали едва уловимые смешинки. Широкое угловатое лицо с высокими скулами, полные чувственные губы, загар, придававший его коже цвет меда, делали его необъяснимо притягательным. Он был высокого роста, широкоплеч, с узкими бедрами и длинными ногами, и больше походил на мужчин-моделей, нежели на фотографа. На нем была красная рубаха, джинсы и сандалии. «Привет, меня зовут Василий». Он говорил с приятным, едва ощутимым акцентом. Василий протянул руку и поздоровался с ней. И в тот же миг Сирина почувствовала себя так, словно что-то обволокло ее с ног до головы. Неожиданно для себя она нервно рассмеялась, чувствуя себя до ужаса глупо от того, что он произвел на нее такое сильное впечатление. «Я Сирина». «А?» Он поднял руку вверх, словно призывая замолчать. «Принцесса». Он низко поклонился, затем выпрямился, широко улыбаясь. Глаза его звали и ласкали ее. У Сирины возникло почти необоримое желание броситься на его широкую грудь в объятия мощных рук. «Рад, что ты пришла познакомиться с нами». Или он по-королевски употреблял «мы», или же в это определение включал и своего помощника. Сирина улыбнулась. «Я думала, мы сразу же начнем работать». «Нет». Он вновь повелительно поднял руку. «Никогда, никогда. Мои клиенты поймут, что перед такой важной работой, как эта, я должен познакомиться с объектом съемки». Сирина не могла не вспомнить, что это знакомство влетит им в кругленькую сумму. Но его это, видимо, ничуть не волновало. «Что мы будем снимать?» «Тебя». В этом не было сомнений, но то, как он это произнес, заставило ее почувствовать себя необычайно важной персоной, словно она находилась здесь сама по себе, а не как самая обыкновенная модель, подобно корзине с цветами или новому сорту мороженого, приятному на вид. Сирина решила попробовать другую тактику. Василий, казалось, ни на мгновение не спускал с нее глаз. Она словно чувствовала прикосновение его взгляда, и внутри нее что-то необычайное и странно напряглось. То было напряжение, которому она отчаянно сопротивлялась, чувство, которое скрывала от самой себя, и в тот же миг она поняла, что Василию Арбусу предстоит стать важной вехой в ее жизни. У Селины отчетливо возникло такое предчувствие, хотя она и не понимала, почему так может случиться. Она заставила себя не думать о нем и вернулась к расспросам о работе. «Кто заказчик?» Он ответил, и она согласно кивнула. «Они собирались фотографировать ее с детьми, двумя мужчинами, одну, в серьезном рекламном проспекте новой автомашины». «Ты водишь машину?» — спросил Василий. «Конечно», — ответила Серина. «Хорошо, у меня нет американских прав. Ты могла бы отвезти меня на побережье, чтобы мы немного поснимали там?» За $200 в час ее редко просили исполнять роль шофера, но с ним все казалось таким простым, естественным и дружественным, что невольно хотелось соглашаться во всем, что бы он ни предложил. Василий взглянул на нее с интересом, и она подумала, что он, вероятно, изучает ее лицо, подбирает ракурсы для съемки. Но в то же время, под его взглядом, она чувствовала себя совершенно голой. Селина привыкла приезжать в студии, готовиться, а затем делать свое дело. А тут все было очень странно, и от такой непринужденности даже несколько неловко. Ей становилось не по себе, словно он видел ее насквозь, понимая все, что она собой представляет, что она не только принцесса, творение агентства Кер, но нечто большее. «Ты уже успела сходить на ленч?» Серина оторопела. За все время работы моделью в Нью-Йорке никто ни разу не поинтересовался, устала ли она, проголодалась ли, больна ли или уже вымоталась до изнеможения. Никого совершенно не интересовало, перекусила она или нет. «Я так торопилась». «Нет», — он погрозил ей пальцем, — «никогда, никогда не торопись». Затем, демонстративно отставив чашку с кофе, что-то сказал по-гречески своему помощнику и подхватил со стула свитер. «Пошли». Василий предложил ей руку, и она, не думая ни о чем, приняла приглашение. Они прошли полпути до двери, когда Серина вспомнила о своих вещах. «Подожди, моя сумка!» Затем нервно поинтересовалась. «Куда мы идем?» «Куда-нибудь перекусить?» Его улыбка озадачила ее своим совершенством. «Не волнуйся, принцесса, мы вернемся». Ей стало неловко из-за того, что она так разволновалась, но его необычное поведение вывело ее из равновесия. Она не знала, что ожидать от него в следующий миг. Внизу их поджидал автомобиль, Бентли серебристого цвета. Василий сел в машину и приказал водителю, на этот раз по-английски, вести их по адресу, который был совершенно неизвестен Серине. Когда они пересекли Бруклинский мост, Серина начала беспокоиться. «Куда мы едем?» «Я же сказал, на ленч». Затем, прищурив глаза, он посмотрел на нее и спросил, «Откуда ты?» Она сначала не знала, как ответить, не догадываясь, о чем он ее спрашивал. «Из Нью-Йорка», — затем добавила, — «из агентства Кер». Он добродушно рассмеялся. «Нет, я хотела узнать, где ты родилась». «А», — чуть нервно рассмеялась в ответ Серина, — «в Риме». «В Риме?» — пораженный он пристально посмотрел на нее. «Ты итальянка?» «Да». «Значит, титул подлинный?» Он казался изумленным, и она кивнула. «Ну и ну, чтобы не провалиться». Он повернулся и посмотрел на нее. «Самое, что ни на есть, настоящая принцесса», — сказал Василий по-итальянски. Он протянул вперед руку в традиционном итальянском приветствии. «Очень польщен». Поцеловал ей руку. Удивленное выражение не покидало его лица. «Мой прадед по английской линии был графом, но его дочь, моя бабушка, вышла замуж за человека более низкого сословия, за человека с огромным состоянием и без всяких аристократических корней. Он заработал огромные деньги на том, что скупал и продавал фабрики, торговал на Дальнем Востоке, а их сын, мой отец, должно быть, был немного сумасшедшим. Он запатентовал ряд изобретений, имевших отношение к кораблестроению, затем занялся кораблестроением в Южной Америке и на Дальнем Востоке. Потом женился на моей матери, Александре Настассус, и умудрился погибнуть вместе с ней на яхте, когда мне было всего лишь 2 года. Что...» Он склонился к самому ее лицу и почти прошептал. «Наверное, отчасти объясняет, почему я тоже немного сумасшедший. Без матери и без отца. Меня воспитывала семья моей матери, так как к моменту смерти моих родителей и родители моего отца уже умерли». Поэтому я вырос в Афинах, учился в Итоне, в Англии, поскольку родня решила, что моему отцу это непременно понравилось бы. Меня вышибли из Кембриджа, — гордо заявил он. Я переехал в Париж и там женился. А потом все это стало таким скучным. Ослепительная улыбка, обращенная к Сирине, блеснула, как яркая вспышка. Теперь расскажи мне про себя. Боже милостивый, в 25 словах или короче? Она улыбнулась, глядя на него, заметно удивленная услышанным. Одного упоминания семейства Настасос было вполне достаточно, чтобы удивить кого угодно. Этот род относился к числу крупнейших в Греции судовладельцев. И теперь, вспоминая об этом, Сирине пришло в голову, что она почти ничего не слышала о Василии. Похоже, он был белой вороной в семье. Ей вспомнилось также, будто он был несколько раз женат. Когда женился в третий раз, о свадьбе упоминалось на первой странице в газетах Сан-Франциско, так как тогда его избранницей стала дальняя кузина королевы. «О чем ты думаешь?» Он взглянул на нее по-детски открыто, сидя в огромной серебристой машине с шофером, неотрывно смотревшим только вперед. «Вспоминала, — честно сказала Сирина, — мне кажется, я читала про тебя». «Неужели?» — удивился он. «Пожалуй, вряд ли ты читала про мой брак с Бриджитой, моей первой женой. Нам обоим было по 19. Она была сестрой одного парня, с которым я учился в Итоне. Может быть, вторая жена, Анастасия Ксаниус?» Сирине нравилось, как он произносил слова. Его акцент был просто восхитительным. «Ты, вероятно, прочла про нее или о Маргарет?» Он посмотрел на нее своими большими черными глазами. «Она была кузиной королевы». «Сколько раз ты был женат?» 4, — честно ответил он. Сирина мысленно прикинула время и посмотрела на него с улыбкой, столь же ослепительной, как и его. «И ты легко с ними расставался?» Он кивнул, но его улыбка погасла, кроме последней. «Кто она была?» Сирина не знала, что с его последней женой ситуация сложилась иначе, чем с предыдущими. А она была француженкой, моделью. Затем, взглянув на Сирину темными трагическими глазами, добавил, «Она умерла в январе, не рассчитала и приняла слишком большую дозу. Ее звали Хелена». «О, извини», — Сирина коснулась его руки, — «я тоже потеряла мужа». Мысли Сирины были лишь о том, что он мог чувствовать, когда лишился своей последней жены. Она все еще помнила невероятную боль от потери Брэда, а ведь прошло уже более 4 лет. «Как умер твой муж?» — Василий смотрел на нее с нежностью. «Погиб в Корее. Стал одной из первых жертв буквально за несколько дней до объявления войны». «Значит, ты тоже прошла сквозь это?» Он как-то странно посмотрел на нее. «Так чудно. Все шутят насчет того, что я женат 4 раза. Но ведь каждый раз все было совершенно иначе. Каждый раз...» — он так взглянул на Сирину, что ей захотелось плакать. «Каждый раз я любил так, словно в первый раз. А Хелена, она же была почти ребенок». Сирина не спрашивала, почему она сделала это. Она предположила, что девушка совершила самоубийство с помощью таблеток снотворного. Это единственное, что пришло ей в голову, когда она услышала о слишком большой дозе. Он покачал головой, затем крепко сжал руку Сирины. «Жизнь иногда довольно странное занятие. Я очень редко понимаю его». А затем, с озорной мальчишеской улыбкой, Василий склонил голову на бок. «Я бросил попытки постичь жизнь. Я просто проживаю ее день за дня». Он тихо вздохнул и добавил, «У меня есть работа, друзья, люди, с которыми я работаю. Когда я с фотоаппаратом, я забываю обо всем». «Тебе повезло. Сирина отлично знала, как тяжелая работа помогает заглушить боль. У тебя есть дети, Василий?» «Нет». Он загрустил, затем передернул плечами и чуть заметно улыбнулся. «Может быть, я просто не встретил подходящей женщины? А у тебя, Сирина?» «Да, маленькая дочка». В его глазах вспыхнул свет. «Как ее зовут?» «Ванесса». «Отлично. И она твоя точная копия?» Глаза его буквально танцевали. «Нет. Она блондинка и похожа на отца», — рассмеялась Сирина. «Он был симпатичным?» Василий был явно заинтригован. «Да. Но теперь прошлое казалось таким далеким. 4 года — долгий срок». «Ничего, малышка». Василий наклонился и поцеловал ее в щеку. Сирине пришлось напомнить себе, что он не был ей другом, а лишь фотографом, с которым ей предстояло работать. Но ей казалось, будто она знает его уже долгие годы. Рядом с ним она чувствовала себя до странности удобно, и в то же время так, словно она стала заложницей, и ее увезли на территорию другого государства. «Он вполне мог бы проделать такое», — подумала Ирина, когда спустя несколько минут машина остановилась, и они вышли. Они приехали в ресторан, расположенный в Шипсхед-Бэй. Выглядел ресторан довольно невзрачно, но внутри витали густые ароматы специй, топленого масла, рыбы, поджаренной в травах, и свежеиспеченного хлеба. Они отлично перекусили, им никто не мешал. Когда они вышли из ресторанчика, часы показывали около 5 часов вечера. Просто божественно. Плотно поев, Сирина почувствовала себя уютно и расслабленно. Она была бы не против улечься где-нибудь и немного вздремнуть. Василий обнял ее за плечи. «Похоже, сегодня вряд ли придется работать». Она взглянула на него и тепло улыбнулась. Шофер открыл дверь, и Сирина села в машину. Усевшись рядом, Василий наклонился вперед и сказал шоферу, куда ехать. Через несколько минут Сирина поняла, что они едут не домой. «Еще одно приключение?» В конце концов, ведь Шипсхед-Бэй тоже необычное для нее место для Ленчи. Но Василий лишь улыбнулся и взял ее за руку. Она больше не торопилась, не волновалась, не думала о времени. Спешить некуда, разве что домой, но там никого не было. «Куда мы едем?» Сирина откинулась на удобную спинку сиденья. «На пляж». «В это время?» Она удивилась, но не встревожилась. «Я хочу вместе с тобой полюбоваться закатом, Сирина». Эта мысль показалась ей довольно странной, но у нее не было желания возражать. Сейчас с этим человеком она чувствовала себя гораздо уютнее, чем с кем бы то ни было на протяжении многих лет. Более того, она, похоже, была счастлива. Он окружил ее аурой, наполненной радостью жизни, о которой она не вспоминала слишком долго. Водитель точно знал, куда хотел попасть Василий, и уверенно вел машину сквозь окраинные кварталы, пока, наконец, не добрался до цели и не вывел Бентли на пристань. Около нее стоял паром, покачиваясь на волнах. Они приехали вовремя, на палубе парома стояло уже около дюжины человек. «Василий!» — впервые в глазах Сирины мелькнула тревога. «Что это значит?» «Паром на огненный остров. Ты когда-нибудь бывала там раньше?» Она покачала головой. «Тебе непременно понравится». Он действовал с такой уверенностью, что она перестала волноваться. «Мы там пробудем недолго. Только посмотрим на закат, немного пройдемся и отправимся домой». По непонятной ей самой причине она ему верила. От него исходило ощущение уверенности, владения ситуацией. На него хотелось положиться. Держась за руки, они с Василием поднялись на паром и отплыли к огненному острову. Плавание заняло полчаса. Они сошли на узкий причал, затем прошли по тропинке через остров на противоположный берег, при виде которого у Сирины перехватило дыхание. Так там было красиво. Берег растянулся на многие мили. Узкая коса, уходившая в океан, отличнейший белый песок и тихие, нежно набегающие волны. «О, Василий, невероятно!» «Да?» — он улыбнулся. «Тут мне всегда вспоминается Греция. Ты часто приезжаешь сюда?» Он медленно покачал головой, и его черные глаза прямо-таки прожигали ее. «Нет, Сирина, не часто. Но мне захотелось приехать сюда с тобой». Она кивнула и отвернулась, не зная, что ответить. Ей не хотелось играть с ним, но он держался слишком открыто. В нем ощущался какой-то магнетизм, который влек ее к нему. Некоторое время они гуляли по берегу, затем сели и любовались закатом. Казалось, пролетели часы. В сгущающейся темноте он положил руку ей на плечо. Каждый из них прислушивался к своим мечтам. Наконец, Василий неторопливо встал и помог ей подняться. Сандалии Сирины лежали на песке, волосы свободно развивались на ветерке. Прежде чем двинуться к пристани, он очень осторожно взял ее лицо в ладони, медленно наклонился и поцеловал. На обратном пути на пароме они почти не говорили. Сирина удивилась, что сама не заметила, как большую часть пути проспала, положив голову ему на плечо. Но такой уж он был человек. Он пошутил над ней по этому поводу, когда они садились в машину, и всю дорогу до дома они смеялись. Через час после того, как она сошла с парома, доставившего ее с огненного острова, Сирина стояла перед дверью дома на 63-й улице и вряд ли смогла бы объяснить, что же, собственно, произошло за последние 8 часов. Часы показывали чуть больше 10 вечера, а она чувствовала себя так, словно вернулась из сказочного путешествия с необыкновенным черноглазым мужчиной. «До завтра, Сирина». Он произнес эти слова необычайно мягко и не попытался вновь поцеловать ее. Она кивнула, с улыбкой открывая дверь, помахала ему рукой и, словно во сне, стала подниматься по ступеням лестницы.